О любви. Читая Челлини, так и видишь, как бедный понтифик, встав утром, тут же начинает горевать о своей неоконченной чаше и думать, как наказать негодника Бенвенута. А между тем у негодника были свои дела, а у папы свои. Теперь на карту была поставлена Англия. Она грозила отколом от католического мира. Это было страшным ударом для Ватикана и империи Карла V. Английский король Генрих VIII занял трон в 1509 году и женился на вдове своего старшего брата Артура, Екатерине Арагонской, дочери Изабеллы и Фердинанда. Брак был политическим, но, как говорят, вполне счастливым. Одна беда. За 18 лет королева так и не родила Англии наследника. Дочь Мария, будущая кровавая, не в счет. Были внебрачные дети, но об этом даже не вспоминали. Это только папы и кардиналы в Риме признавали своих бастардов. Генриху было 36 лет, когда он познакомился с Анной Болейн, влюбился и решил на ней жениться. Но для этого надо было аннулировать первый брак. Развод в католическом мире вообще невозможен. Но иногда, в случае крайней государственной необходимости, случается и такое. Но на это необходимо было разрешение самого папы. В мае 1527 года король поручил кардиналу Томасу решить дело с разводом и новым браком. Кардинал Томас постарался. Папа Климент VII получил от англичан по всем правилам оформленное прошение на пергаменте. Прошение было заверено 75 печатями высокопоставленных лиц королевства. К документу было прикреплено 75 лент с сургучными печатями. Красиво. Но Екатерина Арагонская категорически отказалась расторгать брак. Она была истинной католичкой, носила под платьем францисканскую власеницу, помогала бедным, ну и прочее. Она попросила заступничество у своего племянника Карла V. И, естественно, он стал на сторону тетки. На какую сторону стал папа, тоже ясно. Он находился в полном подчинении у Карла V. Служить империи, жить и умереть в этом качестве. Такой клятвы потребовал Карл V после разгрома Рима. Дело о разводе короля тянулось 6 лет. Генрих VIII обратился за юридической помощью к профессорам Оксфорда и Кембриджа. Те нашли лазейку в законе, вынесли вердикт о несостоятельности эдикта папы Юлия II на брак короля с Екатериной Арагонской, поскольку она ранее состояла в браке с Артуром. Папа Климент VII нашел измышления английской профессуры несостоятельными. Тогда король начал войну с католической церковью, вначале на своей территории. Он обвинил своих епископов в измене за то, что они обращались по судебным делам, что было вполне законно, к Ватикану, а не к королю. Тут нашелся умный советчик. А почему бы Генриху, по примеру немецких герцогов, не объявить себя главой церкви? Время подпирало. Анна Болейн была беременна. Все надеялись, что она родит мальчика. В январе 1533 года Генрих VIII и Анна обвенчались. Папа был в панике. Что случилось с Европой? В 1522 году Генрих VIII собственноручно написал памфлет против немецких реформаторов и получил от благодарного Ватикана титул «Защитник веры». А теперь он сам воткнул нож в тело католицизма. Климент VII потребовал, чтобы король сам приехал в Рим для покаяния. Куда там? Генрих успел объявить себя главой англиканской церкви. Тогда папа отлучил его от церкви. Брак с Анной Болейн признал недействительным, а дочь Елизавету незаконно рожденной. Анне так и не удалось родить сына. Трагическую развязку этой истории папа Климент VII уже не увидел. Через 3 года Анна Болейн была казнена отрубанием головы за измену мужу, а в стране начался погром монастырей и казни несогласных. Даже ближайший друг короля, великий гуманист Томас Мор, поплатился головой. Статистика утверждает, кто там считал, что цена королевской свадьбы — 72 тысячи человеческих жизней, пытанных, замученных, повешенных. При том количестве населения это страшная цифра. А Бенвенуто Челлини? Ему не было никакого дела до трудностей папы, и уж тем более до забот английского короля. Мы так всегда живем. В мире черти что творится, а обыватель пьет себе кофе со сливками и всем доволен. И Бенвенуто был доволен. Он выиграл нравственную тяжбу с проклятой чашей. Теперь папа требовал его к себе. Бенвенуто при всякой возможности передавал, что как только отдохнет от великой болезни, тут же будет делать ковчежец. А сам тайно работал в своем доме над золотой медалью с изображением понтифика. Вначале он должен был приготовить стальные чеканы. Медаль должна была быть прекрасна. На одной стороне красивое изображение папы, а на другой он задумал изобразить мир. Это была маленькая женщина. Так описывал Бенвенуто уже готовую медаль, одетая в тончайшие одежды, припоясанная, с факельцем в руке, которая сжигала груду оружия, перевязанного в виде трофея, и там была изображена часть храма, в каковом был изображен раздор, заглавные буквы, скованные множеством цепей, а вокруг надпись, гласившая «Затворены врата войны» на латинском языке. И работал бы он тихо и успешно, если бы не помешала любовь. Предметом страсти была юная совсем девочка, сицилийка по имени Анжелика, замечательная красавица. Анжелика жила с матерью Беатриче, женщиной ловкой и пронырливой, и мать и дочь были куртизанками. Анжелика тоже полюбила Бенвенуто, и они договорились бежать на год во Флоренцию. Видно, Рим Бенвенуто опостылил. Но мать не обманешь. Она узнала о планах дочери и, недолго думая, однажды ночью тайком уехала с семейством из города. Надо полагать, что она боялась Бенвенуто, потому что успела пустить слух, что уехала в Чивитавеккию, а на самом деле отбыла совсем в другое место. Обезумевший от горя Бенвенуто бросился в эту самую Чивитавеккию и натворил неописуемых безумств, чтобы отыскать девочку. Подробности этих безумств мы не знаем, но об одном, совершенном уже при возвращении в Рим, он рассказывает. Дело касалось некромантии. В 21 веке, когда мы уже на Луне побывали, придумали клонирование и компьютер, огромная часть вполне разумного человечества помешана на магах, колдунах, сглазах и приворотах. Можно представить себе любопытство средневекового люда к этим секретным забавам мироздания. Про Бенвенуто нельзя сказать, чтобы он был как-то особенно суеверен или заражен мистикой. Религиозен он был тоже вполне умеренно, но был очень любопытен. Любопытство двигает вперед прогресс, науку, но также приводит к невообразимым глупостям. Это любопытство и привело Бенвенуто к сицилийскому священнику, человеку возвышенного ума и образованного сверх меры. Он знал не только латынь и греческий, но и еврейский язык. Как-то зашел разговор о некромантии, и Бенвенуто сознался, что всегда хотел узнать что-либо об этом искусстве. «Я могу показать тебе, но только в том случае, если ты умеешь сохранять спокойствие в любой ситуации и имеешь твердый дух». «Что-что? А тверже духа, чем у Бенвенута, вообще не бывает». И они пошли ночью в Кулизей, так называл великий театр античности Бенвенуто, прихватил с собой друга, нагруженный книгами священник взял с собой помощника. Священник облачился в подобающее случаю одеяние и со страшными заклинаниями принялся чертить на земле круги. Устойчивая традиция. Фома Брут у Гоголя тоже чертил круги. Внутри кругов разложили костер и стали жечь курение. Длилась эта штука полтора с лишним часа. Явилось несколько легионов, так что весь Кулизей был переполнен. Надо думать, что это был легион демонов. Из-за сильного дыма толком ничего не рассмотреть. «Проси, Бенвенуто», — сказал священник, и тот попросил. «Хочу быть опять со своей Анжеликой». Ответа не последовало, но Бенвенуто был очень доволен увиденным. Однако священник сказал, что опыт надо повторить для крепости. И повторили спустя некоторое время. На этот раз Бенвенуто взял с собой по научению священника двоих своих товарищей, а также 12-летнего чистого отрока, своего ученика. Опять круги, огонь, курение. Священник дал в руки Бенвенуто пентакул, талисман пятиугольной формы, и велел поворачивать сей пентакул соответственно его указаниям, держа его над головой мальчика. Все дальнейшее было описано со слов ребенка. Взрослые видели только дым и тени. «Я, который боялся столько же, сколько и они, старался этого не показывать и всем придавал изумительнейшего духу. Но я считал себя наверняка мертвым из-за страха, какой я видел в некроманте». Бедный мальчик спрятал голову между коленями. Он видел миллионы свирепейших демонов, они грозили людям. «Кулизей горит! Он идет на нас!» — кричало дитя. Бенвенуто опять выкрикнул желание и получил положительный ответ, мол, через месяц увидишь свою Анжелику. Удивительно концовка этого некромантического сеанса совсем в духе Рабле. Демоны все пребывали, но теперь главным было от них избавиться с помощью сильно пахнувших курений. Для этих целей принесли с собой смолу цафетику. Страшно было всем. Бедный Аньоло Гадди, друг Бенвенуто, до того перепугался, что свет очей вылез у него на лоб. «Аньоло, подбрось в костер цафетики». И тут с беднягой приключилась медвежья болезнь. Сказанный Аньоло, что хотел тронуться, издал громогласную пальбу с таким изобилием кала, какого возмогло гораздо больше, нежели цафетика. От сильного зловония мертвецы и демоны начали поспешно удаляться. Наша компания, дрожа от страха, покинула Кулизей, только когда стали звонить к заутрене. Священник-некромант сказал, что сколько раз он не вступал в круги, никогда еще не было такого сильного эффекта, а потому Бенвенуто должен вместе с ним заклясть некую книгу. Книга поможет им найти клады, коими полна земля. Бенвенуто сказал, что не может этим заниматься, потому что надо кончать медали для папы. А и вообще-то его больше волнует, исполнится ли его желание, увидит ли он свою Анжелику. Некромант стоял на своем. Любовь, где есть суета и вздор, а богатство это серьезно. И еще говорил, что если Бенвенуто не будет заклинать с ним книгу, то с ним непременно случится беда. Бенвенуто уже было согласился искать с некромантом клады, но в Рим приехал некий Джованни, великий модельер, и ему хотелось потягаться с ним в мастерстве. Месяц был на исходе, когда Бенвенуто понял, что влюблен до такой степени в свою медаль, что уже не вспоминал об Анжелике. Но от демонов так просто не отвяжешься. Предсказание некроманта начало сбываться. Как-то вечером Бенвенуто встретил на улице своего большого друга Бенедетто, нотариуса. Отец у него был сиенец, сам Бенедетто – флорентинец. Работал он в Неаполе, а сейчас приехал в Рим. Удивительное дело. Единой Италии на карте нет. Все отдельные герцогства и республики, а по сути дела все живут вместе. В мастерской у Бенвенуто работал некто Феличе. Этот Феличе вел свои дела с нотариусом, и вышел у них какой-то денежный разлад. Не будем входить в тонкости этого скандала. Встретив случайно на улице Бенвенуто, нотариус обрушил на него весь свой гнев, хотя Бенвенуто был здесь совсем ни при чем. Слово за слово началась ругань, потом оскорбление. Вокруг начали собираться люди. Вынужденный грубыми словами, я быстро нагнулся к земле и схватил ком грязи, потому что прошел дождь, и запустил им в лицо своему большому другу. Тот успел нагнуть голову, ком грязи, в котором на беду находился камень с острыми краями, угодил нотариусу в темя. Залитый кровью он упал, народ решил, что он мертв. Мимо проходил ювелир Помпео. Он всегда оказывался в нужном месте и в нужное время. «Кто убил этого человека?» «Бенвенуто», — ответили из толпы. «Этот дурак сам напросился». Помпео все понял по-своему и поспешил во дворец. «Ваше святейшество, Бенвенуто убил ювелира Тоббия. Я видел это собственными глазами». Что мог сказать папа? Он уже настрадался от самовольства Бенвенуто. Поймать и немедленно повесить. Повесить в том самом месте, где было совершено смертоубийство. Вначале Бенвенуто укрылся в доме своего друга, но посыльный от кардинала Медичи, брата Льва X, объяснил суть дела. Стало ясно, что надо немедленно бежать из Рима. Друзья быстро собрали Бенвенуто в дорогу, достали вороного турецкого коня. Мимо отряда Борджелло он промчался с такой скоростью, что его просто не узнали. Бенвенуто направился в Неаполь. По дороге его нагнал друг, ваятель Солосмео. Так Бенвенуто называет живописца и скульптора Антонио де Сеттиньяно, ученика великого Сансовино. Солосмео ехал в Сан-Джермоно закончить гробницу Пьеро де Медичи, того самого, который утонул в 1504 году. Солосмео и сообщил Бенвенуто новости. Оказывается, как только папа узнал, что Тоббия жив и здоров, он обозвал Помпео негодяем и сказал, что он плохо кончит. Бенвенуто и Солосмео ехали, весело распевая песни, о нотариусе Бенедетто разговора не было. Кажется, поинтересуйся, жив он или умер. А нет. На все воля Божья. Дело сделано, что ж теперь переживать? И вот на окраине Неаполя в трактире Бенвенуто вдруг встречает свою Анжелику. Радости влюбленных не было предела. Красавица учинила мне самые непомерные ласки. Это был тот самый день, который предсказывали демоны в Кулизее. Неаполь встретил Бенвенуто доброжелательно. Он был хорошо известен местным ювелирам. Ему даже устроили встречу с Педро Альваресом де Толедо, неаполитанским вице-королем, который тут же позвал Бенвенуто к себе на службу. От службы тот деликатно отказался, но зато очень выгодно продал вице-королю алмаз, который случайно оказался в кошельке. В Риме Бенвенуто взял его, чтобы показать ювелирам. С ним и бежал. Теперь Бенвенуто был при деньгах. он принялся баловать свою Анжелику и завалил ее подарками. Жизнь была прекрасна. Вдруг из Рима пришло письмо от кардинала Медичи. Он был заказчиком Бенвенуто и принимал в нем участие. Он звал Бенвенуто в Рим. Папа хотел вернуть своего ювелира на службу. Бенвенуто стал собираться в дорогу. А Анжелика повисла у него на руке. «Возьми меня с собой». Тут мать Беатриче очень оживилась, решив вытянуть из Бенвенуто как можно больше денег. «Купи платье черного бархата, девочки, да еще шелкового, потом платье тонкого сукна для самой мамаши, а еще детей обеспечь. Вы пока поезжайте вдвоем, а я, это мать-то, когда рожу, тоже к вам приеду». Бенвенуто устал делать подарки. «Беатриче, дорогая, хватит тебе того, что я предложил?» «Нет», — ответила хитрая сводница. «Если не хватает тебе, то мне вполне хватило», — рассмеялся Бенвенуто, расцеловав плачущую Анжелику, и был таков. «Они расстались навсегда. Вот и вся любовь».